Глава шестая. Оливер, раздраженный насмешками Ноэ, приступает к действиям и приводит его в немалое изумление. Месяц испытаний истек, и Оливер был формально принят в ученики. Пора года была славная, несущая болезни, выражаясь коммерческим языком. На гробы был спрос, и за несколько недель Оливер приобрел большой опыт. Успех хитроумной выдумки мистера Саубери превзошел самые радужные его надежды. Старожилы не помнили, чтобы так свирепствовала корь и так косила младенцев. И много траурных процессий возглавлял маленький Оливер в шляпе с лентой, спускавшийся до колен. К невыразимому восторгу и умилению всех матерей этого города. Так как Оливер принимал участие вместе со своим хозяином, также и в похоронах взрослых людей, чтобы приобрести невозмутимую осанку и умение владеть собой, насущно необходимое безупречному гробовщику, то у него было немало случаев наблюдать превосходное смирение и твердость, с какими иные сильные духом люди переносят испытания и утраты. Так, например, когда Саурбери получал заказ на погребение какой-нибудь богатой старой леди или джентльмена, окруженных множеством племянников и племянниц, которые в течение всей болезни были поистине безутешны и предавались безудержной скорби даже на глазах посторонних. Эти самые особы чувствовали себя прекрасно в своем кругу и были весьма беззаботны, беседуя между собой столь весело и непринужденно, словно не случилось ровно ничего, что могло бы нарушить их покой. Да и мужья переносили потерю своих жен с героическим спокойствием. В свою очередь жены, облекаясь в траур по своим мужьям, не только не горевали в этой одежде скорби, но как будто заботились о том, чтобы она была изящна, и к лицу им. Можно было также заметить, что леди и джентльмены, претерпевшие жестокие муки при церемонии погребения, приходили в себя немедленно по возвращении домой и совершенно успокаивались еще до окончания чаепития. Видеть все это было очень приятно и назидательно, и Оливер наблюдал за происходящим с великим восхищением. Утверждать с некоторой степенью достоверности, будто пример этих добрых людей научил Оливера покорности судьбе, я не могу, хотя и являюсь его биографом. Но я могу решительно заявить, что в течение многих месяцев он смиренно выносил помыкания и насмешки Ноэ Клейпола, который стал обращаться с ним гораздо хуже, чем раньше. Ибо почувствовал зависть, когда новый ученик получил черный жезл и ленту на шляпу, тогда как он, старый ученик, по-прежнему ходил в шапке блином и в кожаных штанах. Шарлотт относилась к Оливеру плохо, потому что плохо относился к нему Ноэ, а миссис Саурбери оставалась непримиримым его врагом, потому что мистер Саурбери не прочь был стать его другом. И вот между этими тремя лицами, с одной стороны, и обилием похорон с другой, Оливер чувствовал себя, пожалуй, не так приятно, как голодная свинья, когда ее по ошибке заперли в амбар зерном при пивоварне. А теперь я приступаю к очень важному эпизоду в истории Оливера, ибо мне предстоит поведать о происшествии, которое, хотя и может показаться пустым и незначительным, косвенным образом повлекло за собой существенную перемену во всех его делах и видах на будущее. Однажды Оливер и Ноэ спустились по обыкновению в обеденный час в кухню, чтобы угоститься бараниной. Кусок был самый дрянной, фунтов полтора. Когда Шарлотт вызвали из кухни, а Ноэ Клейпол, голодный и злой, решил, что этот короткий промежуток времени он использует наилучшим образом, если станет дразнить и мучить юного Оливера Твиста. Намереваясь предаться сей невинной забаве, Ноэ положил ноги на покрытый скатертью стол, потянул Оливера за волосы и высказал мнение, что он подлиза. Далее он заявил о своем желании видеть, как его вздернут на виселицу, когда бы ни наступило это приятное событие, и сделал ряд других язвительных замечаний, каких можно было ждать от столь зловредного и испорченного приютского мальчишки. Но так как ни одна из этих насмешек не достигла желанной цели, не довела Оливера до слез, Ноэ попытался проявить еще больше остроумия и совершил то, что многие пошлые остряки делают и по сей день, когда хотят поиздеваться над кем-либо. Он перешел на личности. «Приходский щенок, как поживает твоя мать?» «Она умерла. Я не хочу об этом говорить». При этом Оливер вспыхнул, стал дышать прерывисто, а губы и ноздри его начали как-то странно подергиваться, что, по мнению мистера Клейпола, неминуемо предвещало бурное рыдание. Находясь под этим впечатлением, он снова приступил к делу. «Так отчего она умерла, приходский щенок?» «От разбитого сердца. Так мне говорили старые сиделки». «Ха-ха, вот это мило!» — воскликнул Ноэ, когда слеза скатилась по щеке Оливера. «Мне кажется, я понимаю, что значит умереть от разбитого сердца». «Что это тебя довело до слез?» «Не вы. Не воображайте». «Ах, вот оно что! Не я! Вот как!» «Да, не вы. Но теперь довольно. Больше ни слова не говорите мне о ней. Лучше не говорите». «А, лучше не говорить. Приходский щенок, да ты наглец. Твоя мать... Твоя мать хороша, нечего сказать. Ах, бог ты мой». Тут Ноэ многочисленно кивнул головой и сморщил, насколько было возможно, свой крохотный красный носик. «А знаешь ли ты, приходский щенок?» Ободренный молчанием Оливера, он заговорил насмешливым, притворно соболезнующим тоном. «Твоему горю теперь не помочь, я очень сожалею. Разумеется, мы все огорчены и очень тебя жалеем. Но ты должен когда-нибудь узнать правду. Так вот, твоя мать была самой настоящей шлюхой». «Что вы сказали?» «Могу повторить. Она была потаскушкой. И знаешь, хорошо, что она тогда умерла. Иначе пришлось бы ей исполнять другую работу, очень тяжелую. В Брайдуэле. Или отправиться за океан. Или болтаться на виселице. Вернее всего, последнее. Это не так приятно, как то, чем она занималась». Побагровев от бешенства, Оливер вскочил, опрокинул стол и стул, схватил Ноэ за горло, тряхнул его так, что у того зубы застучали, и, вложив все свои силы, в один тяжелый удар сбил его с ног. Минуту назад мальчик казался тихим, кротким, забитым существом, каким сделало его суровое обращение. Но, наконец, дух его возмутился. Жестокое оскорбление, нанесенное покойной матери, воспламенило его кровь. Грудь его вздымалась, он выпрямился во весь рост, глаза горели. Он был сам на себя не похож, когда стоял, грозно сверкая глазами, над трусливым своим мучителем, съежившимся у его ног, и бросал вызов с энергией, доселе ему неведомой. «Он меня убьет!» – заревел Ноэ. «Шарлот, хозяйка! Новый ученик хочет убить меня! На помощь! На помощь! Оливер сошел с ума, Шарлот!» На крик Ноэ ответила громким воплем Шарлот и еще более громким миссис Саурбери. Она первая вбежала в кухню из боковой двери, а вторая постояла на лестнице, пока окончательно не убедилась в том, что ни малейшая опасность не угрожает жизни человеческой, если спуститься вниз. «Ах, негодяй!» – завизжала Шарлотт, вцепившись в Оливера изо всех сил, которые были примерно равны силам довольно крепкого мужчины, прекрасно их развивавшего. И в промежутках между словами Шарлотт наносила Оливеру полновесные удары, сопровождая их визгом в утеху всей компании. Кулак у Шарлотт был довольно тяжелый. Но опасаясь, что кулака будет мало для усмирения взбешенного Оливера, миссис Саурбери ринулась в кухню и оказала Ноэ помощь, одной рукой придерживая Оливера, а другой царапая ему лицо. При таком благоприятном положении дел Ноэ поднялся с пола и принялся тузить Оливера кулаками по спине. Это было, пожалуй, слишком энергическое упражнение, чтобы долго длиться. Выбившись из сил и устав бить и царапать, они поволокли Оливера, вырывавшегося и кричавшего, но неустрашенного, в чулан, и заперли его там. Когда с этим было покончено, миссис Саурбери упала в кресло и залилась слезами. «Ах, боже мой, какой ужас! Что же нам делать?» Шарлотт предложила позвать на помощь полицейского или даже солдат? «Нет-нет», — сказала миссис Саурбери. «Боюсь, они не справятся с этим погромщиком. Ах, какой кошмар! И как назло моего мужа нет дома!» Миссис Саурбери, стараясь говорить внятно, вопреки недостатку воздуха и избытку холодной воды, которой Ноэ облил ей голову и плечи. Ноэ, верхняя жилетная пуговица которого могла бы оказаться примерно на одном уровне с макушкой Оливера, тер глаза ладонями и, жалобно всхлипывая, выжила из себя несколько слезинок. «Вот что! Нужно привести мистера Бамбла. Только он сможет укротить этого чертенка. Бегите к мистеру Бамблу, Ноэ, и скажите ему, чтобы он сейчас же, вы слышите, не теряя ни минуты, шел сюда. Да бросьте искать свою шапку. Он ведь через 10 минут вышибет эту дверь». Ноэ не стал тратить времени на ответ и пустился во всю прыть. И как же были удивлены прохожие при виде приютского мальчика, прокладывавшего себе дорогу в уличной толчее без шапки и со складным ножом, приложенным к глазу.